Правила стиля фон Триера и пророческий голос. Критическое рассмотрение стиля фон Триера во всех областях требует изучения решений, которыми обусловлены его различные элементы. Это поможет понять философские, теологические и этические доводы, стоящие за их выбором, и таким образом имеет непосредственное отношение к посылу фильма и особенно к его пророческому голосу. Фон Триер часто говорит об отсутствии строгости в своем воспитании, и временами это делает его почти неспособным функционировать. Как следствие, правила играют центральную роль в его фильмах, и поскольку все они относятся к стилю, а не к содержанию, то иллюстрируют именно центральную роль стиля. Эти кинематографические правила определяют взгляд фон Триера на закон и благодать и раскрывают пророческий голос его фильмов. Манифест «Догма 95» и «Обет целомудрия» являются наиболее известным сводом киноправил фон Триера. Как для кинематографистов, так и для ученых они последовательно выявляют связь между стилистическим замыслом фон Триера и священным писанием. У большинства фильмов фон Триера есть манифесты, но этот манифест дал мощный толчок движению, которое ставит во главу угла только изображение и звук, форму и стиль, полностью игнорируя содержание. Когда в 1995 году кинематографу, казалось, угрожал наступающий век цифровых технологий, элита мира кино собралась в Париже на конференцию «Кино к началу своего второго века», посвященную истории первого столетия существования этого вида искусства. Они также собрались, чтобы обдумать неопределенное будущее коммерческого кинематографа, и фон Триера попросили выступить с речью на эту тему. Однако он раздал присутствующим красные брошюры и объявил о своем движении «Догма 95». Предположительно, он и Томас Винтерберг сочинили провокационный, но юмористический манифест менее чем за 45 минут, назвав его «Обетом целомудрия», всегда заглавными буквами. Издевательскую пародию на Маркса, сюрреалистов и основные документы новой волны 1960-х годов. Манифест призывал возродить изобретательную анархию ранних лет существования кинематографа, заявляя о себе как об акции спасения, направленной против определенных тенденций — голливудских блокбастеров, буржуазного романтизма в кино. Правила обета целомудрия касаются лишь техники и стиля, но не повествования, что должно было вынудить режиссеров разрабатывать новые, изворотливые навыки и стратегии. Поскольку предсказуемость, драматургия — это золотой телец, вокруг которого мы все пляшем, фон Триер обнародовал свод из 10 правил, призванных убедить режиссеров всегда выходить из зоны комфорта, не опускаться до тиражирования и сохранять неловкость, обнажаемую настоящей правдой. Обет использует возвышенную церковную риторику и завершается следующей фразой. «Моя высшая цель — выжать правду из моих персонажей и обстоятельств. Клянусь исполнять эти правила всеми доступными средствами, не стесняясь соображений хорошего вкуса и каких бы то ни было эстетических концепций». Первые 4 правила требуют снимать исключительно на натуре, без декорации или стороннего реквизита, в естественном освещении, в цвете, без музыки, если только она не звучит в кадре, и на ручную камеру. Любимые фон Триером сюжеты, где действие происходит в другую эпоху или в другой стране, запрещены, потому как действие должно происходить здесь и сейчас. Правило 7. Под запрет также попадают мнимые действия, такие как убийство и стрельба, правило 6, и жанровое кино, правило 8. Фильм обязательно должен быть снят в традиционном формате 35 мм, правило 9. И, наконец, имя режиссера не должно фигурировать в титрах, правило 10. Хотя «Идиоты» — единственный фильм фон Триера, который следует по большей части этим правилам, режиссеры по всему миру стремились к тому, чтобы их работы считались фильмами движения «Догма 95». В течение нескольких лет даже существовал специальный веб-сайт «Догма 95», проверяющий и подтверждающий соответствие того или иного фильма формату движения. Одно время с веб-страницы даже выпрыгивал пес Моисея из Догвилля, визуально приказывая «Это закон». Изначально 31 фильм заслужил такой подтверждающий сертификат, а в общей сложности их набралось 108. В 2002 году было объявлено о смерти движения, поскольку, вопреки желанию фон Триера, оно само стало превращаться в отдельный жанр. В чем же манифест «Догмы 95» был пророческим? Я полагаю, что выступать со смелым заявлением о правде и аутентичности среди кинематографистов — рискованное дело. Будь то в шутку, с иронией, прямолинейностью или всеми тремя сразу, он обличал идолов и вершил суд на библейском языке. «Догма 95» зажгла во многих душах огонь желания выжимать правду с помощью технических аспектов искусства и кинопроизводства. Манифест выражен в терминах обета целомудрия или чистоты и, перекликаясь с библейским мандатом 10 заповедей, связывает подлинность и истину с Писанием. Для тех, кто не знаком с Писанием, он представляет собой пророческое осуждение существующего положения вещей. Он устанавливает неожиданную связь между библейским языком и новыми, радикальными правилами кинопроизводства. Иными словами, он возвращает искусство к священному писанию. Хотя «Догма 95» получила свое название по году написания в 1995 году, учитывая иронию фон Триера и радикальную манеру, в которой она была анонсирована, может ли это также быть намеком на 95 тезисов Мартина Лютера? Иронично, конечно, но так ли это? Движение сделало свое дело, а когда перестало соответствовать своей изначальной задумке, преднамеренно было свернуто. С самого начала, задолго до «Догмы 95», у каждого фильма фон Триера был собственный набор уникальных правил, ограничений, призванных придать ему новое видение и избежать привычек и условностей. Препятствия, которые они создают, идут проекту только на пользу. Петер Шепелерн, писатель, киновед, консультант датской национальной энциклопедии, с 1997 года главный редактор киножурнала «Косморама». Часто берет интервью у фон Триера и пишет о нем, но большая часть его работ написана на датском языке. К счастью, обобщенные им правила для целого ряда фильмов переведены и представлены в книге Торбина Гроделя, почетного автора и профессора исследований в области кино и медиа Копенгагенского университета. Визуальное авторство. В картинах освобождения кадры должны быть очень долгими. В элементе преступления цветовая гамма должна иметь желтоватый цвет и следует избегать перекрестных монтажных склеек. В «Эпидемии» некоторые сцены должны выглядеть как примитивное кино в формате 16 мм, а другие — как изысканный арт-фильм. В «Европе» должна использоваться фронт-проекция. В «Медее» изображение должно быть зернистым. «Королевство» должно быть снято на ручную камеру и в плохом освещении. В «Рассекая волны» использование ручной камеры и размытые кадры. В сценарии также указано, что лишь Бесса и никто, кроме нее, не может смотреть прямо в объектив камеры. В «Танцующие в темноте» музыкальные номера должны быть сняты на статичную камеру и в ярких цветах, в то время как другие сцены должны быть сняты на ручную и иметь сероватую гамму. В «Догвилле» запрещены декорации. «Пять препятствий» — документальный фильм, который подвергает это постоянное введение новых правил испытанию и бросает вызов режиссерскому стилю. Фон Триер просит Йоргена Лета, датского режиссера и своего учителя, переснять собственный короткий фильм «Совершенный человек» в виде 5 ремейков, всякий раз следуя препятствию, установленному фон Триером. Для каждого ремейка фон Триер придумывает новое правило препятствия. Например, съемку в форме 12 кадров в секунду или в самом жалком месте на Земле, Бомбее, или анимационную версию фильма, которую оба презирают. Хотя стиль фильма представляет собой комбинацию элементов изображения и звука, которые создают уникальную текстуру произведения, Метте Йорт, профессор кинематографических исследований в Университете Копенгагена, профессор визуальных исследований в Университете Лингнана в Гонконге, полагает, что выражения стиля дополнительно выделяют произведения на фоне других, мотивируя и управляя его текстурой. Однако они слишком часто вырождаются в утомительное повторение. Фон Триер атакует эти избитые выражения стиля и борется с ними в каждом ремейке. Например, в мультфильме он атакует нежелание, подрывая мотивацию Лето. В «Бомбее» он нацелен на сопереживание, нарушая принцип режиссера как отстраненного наблюдателя и заявляя, что хочет испытать этику Лето. Сьюзен Дуайер утверждает, что фон Триер, несмотря на частые намеки как в самих «Пяти препятствиях», так и в рецензиях на фильм, на наказание, унижение, садизм и так далее, не пытается наказать Лето или каким-то образом унизить его. Фон Триер пытается заставить Лето понять самого себя, открыть себя самому себе. Прежде всего возникает модель творческого обновления — диалог, вызов, препятствие, импровизация и игра. Затем воссоздание Йоргеном Летом собственной работы поражает даже его самого. На экране происходит медленная трансформация. Он начинает смеяться, улыбаться. Становится ясно, что применение таких практик переориентирует образ мышления и делает творческий процесс энергичным и провокационным, плодотворным и веселым. Многие художники являются заядлыми нарушителями правил, и в то же время от них также негласно ожидают ревностного отношения к собственным творениям. Однако последнее препятствие, задуманное фон Триером, порождает ремейк, который позволяет Лету взять верх над своим учеником. Метте Йорт пишет, что последнее препятствие, дающее Йоргену Лету однозначную победу, скрывает более глубокую цель жестких правил и позволяет построить повествование о победе и успехе. Ларс фон Триер, по-видимому, понимает, что восстановление индивидуального стиля зависит как от уверенности в себе и мощного чувства самоэффективности, так и от реконфигурации концептуального пространства. Эти правила можно считать правилами благодати. От манифеста «Догма 95» и до «Пяти препятствий» мы начинаем воспринимать правила как дар, по аналогии с десятью заповедями, и понимать, какую ценность они могут представлять для возвышения других, как в ситуации Лета, помогая их обновлению. Это помогает Лету разоблачить своих глубоко запрятанных идолов, но в пастырской манере, где есть что-то от Бога благодати, который вновь становится пастырем своего народа после падения Иерусалима.